Думаю, Херби Хэнкок не принадлежит к тому типу музыкантов, которые все начинают строить с нуля. Скорее, он просто умел ловко приспособить свой стиль к новым веяниям времени. Хэнкок по возможности старался быть активным и прогрессивным, но никогда не стоял впереди и не играл роль путеводной звезды. В каждом звуке Херби чувствуется доброта, радость и уверенность в себе. Хэнкок и другие музыканты были молоды, так что терять было нечего. Перед ними открывалось будущее. Когда я слушаю «Maiden Voyage», я почему-то вспоминаю джазовое кафе тех времен. В душе мы тогда все хотели, чтобы кто-нибудь протянул руку и распахнул окно, но оно оставалось закрытым. Впрочем, даже если кто-нибудь и открыл его, это уже ничего не изменило бы, поскольку дальше все равно была стена. Что же касается «Maiden Voyage», в каком-то смысле это была настоящая вещь. Музыканты тогда распахнули настоящее окно, и ворвавшийся в него свежий воздух тоже был настоящим. Что ж, иногда такая музыка встречается, и она никогда не тускнеет, как живет в душе образ где-то, когда-то встретившегося вам красивого человека. Thank you.